Одним из наиболее важных праздников Израиля является День Искупления. Этот праздник описывается со всеми подробностями в 16 главе книги Левит. Он также упоминается там же, в главе 23, наряду с другими праздниками. Раз в году первосвященник Израиля должен был входить во святая святых, где Бог встречался со своим народом у престола благодати и ковчега завета. Первосвященник брал кровь жертвенных животных и окроплял ею престол благодати. Для искупления самого себя и для искупления народа и для обретения прощения за совершенные грехи. Левит 16:15. После этого приводился живой козел, и первосвященник возлагал ему на голову руки, исповедуя одновременно свои грехи и грехи народа. После этого козла отпускали в пустыню. Весь этот обряд являлся прообразом Христа, который стал нашей величайшей заместительной жертвой, взяв на себя наши грехи. Писание говорит, что Христос пришед с большей и совершеннейшей скинию, нерукотворенную, и не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью. Однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Евреям 11:12. Он вошел со своей кровью в самое небо, чтобы принести ее в искупление не за свои грехи, которых у него не было, а за грехи всего человечества. И теперь каждый, кто верит в него, очищается этой кровью и становится сыном или дочерью Бога через веру в Иисуса Христа. И Писание призывает нас: «Посему, да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». К Евреям 4:16. Когда Христос умер на кресте, Библия говорит, что завеса в храме разодралась надвое, ознаменовав этим тот факт, что путь в святая святых открылся со свободным доступом к престолу благодати для всех тех, кто верит в пролитую кровь Господа Иисуса Христа. И сейчас Он находится там, у престола благодати, вечно ходатайствуя за нас, верующих. Как заявляет доктор Валворд из Далласской теологической семинарии, День Искупления представлял из себя не только обряд поклонения Богу для народа Израиля. Он был в то же самое время прекрасным прообразом, предвозвестившим чудеса Христова, дело на Голгофском кресте, где, принеся себя в жертву, Он обрел вечное спасение для всех, поверивших в Него и доверивших Ему свою жизнь. Когда дети Израиля вышли из египетского плена, Бог заставил их построить кущи, шалаши из ветвей, и жить в них в течение 7 дней. Так был учрежден праздник кущей, о котором говорится в книге Левит, в главе 23, стихах с 34 по 44. Этот праздник должен был праздноваться в ознаменовании их освобождения из египетского рабства. Израильтяне должны были справлять этот праздник ежегодно в воспоминание: «В кущах живите 7 дней, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я Господь, Бог ваш». Левит 23:42-43. Но этот праздник имел двойное значение. Он был одновременно пророческим указанием на будущее воссоединение Израиля. В книге пророка Захарии, в главе 14, стихах 16 по 19, мы читаем следующее. «Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю Господу Саваофу и для празднования праздника Кущей». Из контекста мы знаем, что Захария говорит здесь о последних днях и о восстановлении Израиля, а также о вступлении истинного Израиля, Израиля Божьего, в царство вместе с другими праведными народами. В то время, как большинство из установленных Богом праздников были прообразами завершенного дела Христа, праздник Кущей говорил о будущем деле нашего Господа. Это дело, которое Он совершит в последние времена с народом Израиля и языческими народами в Своем Царстве. В заключение позвольте добавить, что праздник Кущей был праздником воспоминания Израилю о том, как Бог освободил их из египетского рабства. Точно так же все верующие должны помнить о смерти Христа, воспоминания о Нем до тех пор, пока Он не вернется на землю. Он сам сказал Своим ученикам во время последней пасхальной вечери, незадолго перед тем, как их оставить: «Отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». Матфея 26:29. Как праздник Кущей для Израиля, так и смерть Христа будет всегда помниться нами воспоминанием. Прежде чем мы закончим разговор про образов Ветхого Завета, указывающих на Христа, рассмотрим последний из них – города-убежища. Впервые мы находим упоминание о них в книге чисел 35:6-34 и в книге Второзакония в главе 19. Бог дал приказание Израилю, когда они пришли в долину Моава перед Иорданом, чтобы они выделили 6 городов-убежища, по 3 города на каждой стороне Иордана, и поставили управлять над ними левитов. Цель учреждения таких городов-убежищ состояла в том, чтобы там мог укрыться каждый, кто совершил убийство непреднамеренно, нечаянно, и чтобы мститель за кровь не мог за ним туда последовать. Города-убежища являются прямым прообразом Христа, так как во Христе грешник находит убежище от наказания за грех. При изучении городов-убежищ сразу приходит на память Псалом 45, который начинается словами: «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах». Бог всегда был прибежищем для своего народа, но особенно сейчас, после смерти и воскресения Иисуса Христа. В Ветхом Завете есть другие прототипы Христа, значение которых знаменательно. Одним из них, к примеру, является скала в Хореве, по которой ударил жезлом Моисей, Исход 17:5-7. Эта скала служит прообразом Христа в том смысле, что Христос также подвергся ударам за наши грехи, согласно Исаии 53:4-5. Он был презираем, и мы ни во что ставили его, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Исаия 53:3-4. Павел говорит об этой аналогии между скалой в Хореве и Христом в первом послании к Коринфянам, в главе 10, стихе 4, подтверждая, что та скала в пустыне была воистину Христом. Другим ветхозаветным прототипом Христа является медный змей, чисел 21:5-9. Из-за возмущения детей Израиля против Моисея и самого Бога, Господь послал на народ ядовитых змеев. Многие из народа умерли от змеиных укусов, и Бог приказал Моисею сделать медного змея и водрузить его на вершину древка знамени. Всякий, укушенный змеей, взглянув на этого медного змея, исцелялся и оставался в живых. В Новом Завете Христос сам упоминает медного змея как предвестника его собственной смерти и победы над грехом. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.